вторые блюда. Жареная колбаса с фасолью под острым соусом. 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированной фасоли, 200 миллилитров сметаны, 1 луковица, 4 столовые ложки топленого масла, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль, перец, сахар. Лук очистить и нарезать кольцами. Пассеровать в горячем топленом масле. Добавить фасоль. Заправить солью, перцем, толченым чесноком и сахаром. Влить сметану и тушить. 10 минут. Колбасу очистить от оболочки, нарезать ломтиками и добавить ко всему остальному. Тушить еще 3 минуты. Готовое блюдо посыпать рубленной зеленью петрушки. 5 минут. Время приготовления 15 минут. Спагетти под чесночным соусом с сыром. 400 граммов спагетти, 2 луковицы, 2 помидора, 100 граммов тертого сыра, 5 столовых ложек оливкового масла, 5 зубчиков чеснока, соль, перец. Спагетти отварить в кипящей подсоленой воде, откинуть их на дуршлаг и дать стечь воде 12 минут. Лук очистить и порубить, чеснок истолочь. Помидоры измельчить, пассеровать лук и чеснок в горячем оливковом масле, добавить помидоры. Приправить солью, перцем и немного потушить, 8 минут. Спагетти разложить на тарелке, залить приготовленным соусом, сверху посыпать тертым сыром, 2 минуты. Время приготовления 22 минуты. Котлеты с сыром и овощами. 4 булочки, 1 упаковка замороженных котлет. 2 помидора, 1 красная луковица, 1 огурец, 75 граммов сливочного масла, 4 пластинки плавленного сыра. Лук очистить, нарезать кольцами, помидоры и огурец кружочками. Предварительно размороженные котлеты обжарить на сливочном масле с обеих сторон 12 минут. Булочки разрезать пополам. На нижнюю часть каждой булочки уложить лук, помидоры и огурцы. Сверху положить горячие котлеты. На них пластинки сыра. Накрыть верхними половинками булочек. 3 минуты. Время приготовления 15 минут. Фаршированные сардельки с сыром. 4 сардельки, 100 граммов сыра, 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки рубленой зелени сельдерея, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка растительного масла, черный молотый перец, сыр. Натереть на крупной терке, смешать с горчицей, майонезом и зеленью сельдерея. Приправить перцем. 3 минуты. Сардельки надрезать вдоль и наполнить приготовленной массой. Обмазать сардельки растительным маслом и обжарить на гриле или в духовке 10 минут. Время приготовления 13 минут. Картофельная запеканка с фаршем. 600 граммов картофеля, 300 граммов фарша из говядины, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 столовая ложка майонеза, соль, перец. Картофель почистить, нарезать кружочками и слегка обжарить в половине нормы разогретого растительного масла до золотистого цвета, 8 минут. Лук очистить, измельчить и обжарить с фаршем до полуготовности в оставшемся растительном масле, 6 минут. Нагреть духовку до 200 градусов, миксером взбить яйца, добавить майонез, соль и перец, 4 минуты. Картофель и фарш уложить слоями в смазанную жиром форму, залить приготовленным соусом и запекать до румяной корочки 10 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 28 минут. Жареный картофель с грибами под горчичным соусом. 600 граммов картофеля, 2 луковицы, 200 граммов консервированных грибов, 100 граммов свиного жира, 100 миллилитров сливок, 100 миллилитров сметаны, 2 столовые ложки горчицы, зелень петрушки, соль. Картофель почистить и нарезать соломкой, лук кольцами. В разогретом жире немного пассеровать лук, добавить картофель. Жарить на среднем огне, когда картофель подрумянится, посолить 20 минут. Смешать сливки, сметану и горчицу. Согреть на огне, слегка взбить и посолить 5 минут. Готовый картофель разложить на тарелке, сверху выложить консервированные грибы, полить горчичным соусом, украсить веточками петрушки 5 минут. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 30 минут. Тефтели в томатном соусе с шампиньонами. 1 банка консервированных шампиньонов, 850 мл, 500 граммов говяжьего фарша, 3 сладких болгарских перца, 2 луковицы, 200 граммов бульона из кубиков, 100 граммов томата-пюре, 3 столовые ложки топленого масла, 2 столовые ложки муки, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка мускатного ореха, 2 лавровых листа, соль, перец. Лук. Очистить, мелко порубить. И добавить в мясной фарш. Приправить солью, перцем и хорошо вымешать. Из приготовленного фарша сделать шарики по 30-35 грамм каждый. Запанировать в муке и обжарить в разогретом топленом масле 8 минут. Обжаренные тефтели залить бульоном, добавить томат-пюре, растертый с солью чеснок, лавровый лист и перец. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15 минут. Консервированные шампиньоны и нарезанный кольцами перец добавить к тефтелям и продолжать тушить 7 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 30 минут. Куриные грудки под сметанным соусом. 8 филе куриных грудок по 80 граммов, 300 граммов лапши, 2 сладких болгарских перца, 2 помидора, 1 луковица, 100 мл бульона из кубиков, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сметаны, 20 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка муки, 1 чайная ложка сладкой горчицы, зелень петрушки и базилика, соль, перец. В большой сковороде разогреть растительное масло. Куриные грудки посолить, посыпать перцем, обвалять в муке и обжарить с обеих сторон. Готовое мясо вынуть из сковороды и поставить в теплое место 8 минут. Лук очистить и мелко нарезать, зелень порубить, в оставшееся на сковороде масло влить бульон, добавить лук, зелень, сметану и немного проварить. Приправить горчицей, солью и перцем 6 минут. В подсоленной воде сварить лапшу, слить воду и приправить сливочным маслом 10 минут. Помидоры и очищенный от семян перец нарезать и добавить в лапшу. Полить сверху сметанным соусом и гарнировать куриные грудки 6 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 30 минут. Куриные окорочка с кукурузой и фасолью. 4 куриных окорочка по 200 граммов, 3 сладких болгарских перца, 200 мл бульона из кубиков, 200 граммов стручковой фасоли, 100 граммов консервированной кукурузы, 4 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка острого кетчупа, соль, перец. Куриные окорочка вымыть и обсушить салфеткой, обжарить в глубокой сковороде в кипящем растительном масле по 2 минуты с каждой стороны, 6 минут. Фасоль мелко нарезать, перец очистить от семян и нарезать полосками, 4 минуты. Обжаренные окорочка приправить солью и перцем, добавить фасоль, кукурузу и полоски перца. Залить бульоном, смешанным с кетчупом, и тушить под крышкой на слабом огне 16 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции, время приготовления 26 минут. Рыбное филе, тушеное с овощами. 8 тонких ломтиков филе морской рыбы по 80 граммов, 2 сладких болгарских перца, 200 граммов стручковой фасоли, 200 граммов зеленого горошка, 150 миллилитров сливок, 100 миллилитров сухого белого вина, 500 миллилитров сметаны, сок одного лимона, соль, перец. Стручковую фасоль нарезать кусочками, перец очистить от семян и нарезать кольцами, добавить зеленый горошек. Все овощи выложить в сотейник, залить соусом из сливок, сметаны и белого вина. 5 минут. Филе рыбы сбрызнуть лимонным соком, посолить, посыпать перцем и уложить поверх овощей. Тушить все вместе 20 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 25 минут. Колбаса с яично-морковной корочкой. 6 ломтиков обезжиренной вареной колбасы, 200 граммов моркови, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки панировочных сухарей, цедра, половинки лимона, зелень, петрушки, соль, перец. Морковь вымыть, очистить и натереть вместе с лимонной цедрой на мелкой терке. Яйца взбить, смешать с панировочными сухарями и тертыми морковью и цедрой. Приправить солью и перцем 6 минут. Ломтики колбасы обмакнуть в яично-морковную смесь и обжарить в разогретом сливочном масле с обеих сторон. Выложить на блюдо и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки 5 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 11 минут. Фрикадельки. Фаршированные оливками. 750 граммов смешанного мясного фарша, 200 миллилитров бульона из кубиков, 100 граммов копченого сала, 6 столовых ложек муки, 5 столовых ложек растительного масла, 3 ломтика хлеба, 1 луковица, 2 яйца, сок 1 лимона, 12 зеленых оливок без косточек, 2 столовые ложки измельченных грецких орехов, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Хлеб размочить в 150 мл воды, лук и чеснок очистить и порубить. Сало нарезать кубиками и обжарить в сковороде, выложить в отдельную посуду при помощи шумовки. В оставшемся жире пассеровать лук 10 минут. Смешать мясо, яйца, обжаренное сало и лук, добавить отжатый хлеб, приправить солью и перцем. Сделать из фарша фрикадельки, внутрь каждой вдавить по одной оливке 8 минут. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить в нем мясные шарики и переложить в огнеупорную форму, нагреть духовку до 160 градусов 8 минут. Муку развести холодным бульоном, соединить с лимонным соком и 2 столовыми ложками растительного масла, добавить чеснок и измельченные орехи, залить фрикадельки подготовленным соусом и запекать в течение 10 минут. Готовое блюдо. Посыпать рубленной зеленью. 12 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 38 минут. Свиные отбивные с корочкой. 6 отбивных из свинины по 100 граммов. 1 банка консервированной красной фасоли 425 миллилитров. 150 миллилитров красного вина. 150 миллилитров бульона из кубиков. 60 граммов тертого сыра. 3 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 столовая ложка томатного пюре, 1 столовая ложка муки, 1 зубчик чеснока, зелень петрушки, соль, перец. Смешать томатное пюре, сыр, панировочные сухари, 1 столовую ложку оливкового масла. Добавить пропущенный через пресс чеснок, приправить солью и перцем. 4 минуты. Нагреть духовку до 220 градусов. В оставшемся оливковом масле обжарить с обеих сторон свиные отбивные. Намазать мясо сырно-помидорной смесью и запекать в духовке в течение 10 минут. 20 минут. Фасоль выложить в сотейник вместе с жидкостью и прогреть на среднем огне. 3 минуты. Вино и бульон вылить к соку, выделившемуся при жарении мяса. Посыпать мукой, перемешать и немного проварить. Готовые отбивные разложить на тарелке, добавить фасоль и полить винным соусом. Украсить блюдо веточками петрушки 6 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций, время приготовления 33 минуты. Рагу из куриной грудки с грибами. 6 куриных грудок по 100 граммов. 300 граммов маринованных грибов. 200 миллилитров куриного бульона из кубиков. 1 луковица, 100 мл красного вина, 2 столовые ложки топленого масла, 2 столовые ложки муки, пол чайной ложки куркумы, зелень петрушки, соль, перец. Куриные грудки вымыть, мясо отделить от костей, нарезать кубиками, посолить и посыпать перцем. Лук очистить и мелко нарезать. Грибы нарезать ломтиками. 6 минут. В глубоком сотейнике разогреть топленое масло и обжарить в нем мясо. Добавить лук, муку и подрумянить до золотистого цвета. 12 минут. Влить бульон и вино, довести до кипения. Помешивая, всыпать куркуму и тушить 10 минут на слабом огне. 12 минут. Добавить в рагу грибы и немного потушить все вместе. Украсить готовое блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки. 5 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций, время приготовления 35 минут. Треска, тушеная с кабачками. 600 граммов филе трески, 1 маленький кабачок, 300 граммов, 250 мл кефира, 2 моркови, 1 луковица, 1 столовая ложка оливкового масла, соль, перец. Рыбу вымыть и нарезать небольшими кусочками. Лук, морковь и кабачок очистить и нарезать маленькими кубиками 5 минут. В сотейнике разогреть оливковое масло и пассеровать в нем лук и морковь. Добавить кабачки, кусочки рыбы и влить кефир 5 минут. Приправить блюдо солью, перцем и тушить в течение 15 минут на слабом огне под крышкой 20 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции, время приготовления 30 минут. Картофельная запеканка. 600 граммов картофеля, 200 миллилитров молока, 2 луковицы, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка сушеного тимьяна, зелень петрушки и укропа, соль. Картофель почистить и нарезать соломкой, лук нашинковать, зелень вымыть и мелко нарезать. Тушить все вместе в сливочном масле с добавлением небольшого количества воды. 8 минут. Нагреть духовку до 180 градусов. Тушеные овощи посолить, приправить тимьяном и выложить в огнеупорную форму с антипригарным покрытием. 4 минуты. С помощью миксера взбить яйца, постепенно добавляя молоко. Подготовленной смесью залить овощную массу и 15 минут запекать в духовке. 18 минут. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 30 минут. Тушеные овощи с сардельками. 400 граммов цукини, 400 граммов баклажанов, 400 граммов сарделек, 2 помидора, 2 сладких болгарских перца, 1 луковица, 150 мл бульона из кубиков, 100 мл сметаны, 3 столовые ложки растительного масла, соль, перец. Цукини и баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками. Помидоры дольками, лук и очищенный от семян перец кольцами. 7 минут. В разогретом растительном масле слегка обжарить лук, выложить остальные овощи, влить бульон, добавить сметану, посолить, посыпать перцем и тушить на среднем огне 15 минут. Сардельки очистить от оболочки и нарезать кружочками, добавить к овощам и продолжать тушить 8 минут. Рецепт рассчитан на 8 порций, время приготовления 30 минут. Овощная запеканка. 5 помидоров, 200 граммов замороженной стручковой фасоли, 3 маленьких цукини, 100 граммов сыра, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, зелень укропа, соль. Фасоль нарезать маленькими кусочками. Цукини и помидоры тщательно вымыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на крупной терке. 6 минут. Нагреть духовку до 220 градусов. Огнеупорную форму смазать растительным маслом, выложить в нее овощи, посолить. Залить взбитым яйцом и посыпать тертым сыром 3 минуты. Запекать овощи в духовке в течение 20 минут. Готовую запеканку посыпать рубленной зеленью укропа 21 минута. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 30 минут. Макароны с сырным соусом. 250 граммов макарон, 3 помидора, 200 граммов томатного пюре, 2 треугольничка сливочного плавленного сыра, 400 граммов замороженной брокколи, 3 столовые ложки нежирной сметаны, соль. Макароны слегка поварить в подсоленой воде, откинуть на дуршлаг и дать стечь 10 минут. В кипящей воде в течение 4 минут бланшировать брокколи, откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы и нарезать дольками 8 минут. Разогреть томатное пюре и, помешивая, расплавить в нем сыр. Томатный соус посолить и заправить сметаной 6 минут. Разложить на тарелке макароны, брокколи и помидоры. Полить сырным соусом 2 минуты. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 26 минут. Тушеная капуста с сардельками. 400 граммов квашеной капусты, 250 граммов сарделек, 2 моркови, 1 луковица, 80 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка томатной пасты, пол чайной ложки тмина, зеленый лук, соль, перец. Сардельки прогреть в кипятке, очистить от оболочки и нарезать небольшими кусочками 4 минуты. Квашеную капусту мелко нарезать, морковь очистить и натереть на крупной терке. Репчатый лук порубить 5 минут. В глубокой сковороде растопить сливочное масло и потушить в нем овощи. Приправить солью, перцем и растертым тмином 10 минут. Добавить нарезанные сардельки, заправить сметаной, томатной пастой и немного прогреть. Готовое блюдо посыпать зеленым луком, нарезанным колечками 8 минут. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 27 минут. Рыбно-картофельные котлеты. 400 граммов рыбного филе, 300 граммов картофеля, 2 луковицы, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо, 1 столовая ложка горчицы, 6 листьев салата, щепотка мускатного ореха, соль. Лук очистить и разрезать на 4 части. Картофель почистить, натереть на терке, лишнюю жидкость отжать. Листья салата промыть под проточной водой и обсушить на полотенце 6 минут. Филе рыбы и лук пропустить через мясорубку, смешать с картофельной массой. Добавить яйцо, мускатный орех и соль. Все продукты тщательно перемешать. 5 минут. Из полученного фарша сформовать котлеты. Панировать в сухарях и обжарить в разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. 10 минут. Для соуса соединить сметану с горчицей и слегка взбить. Готовые котлеты выложить на листья салата и полить подготовленным соусом. 4 минуты. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 25 минут. Свинина, тушеная со сладким перцем. 400 граммов свинины, 200 миллилитров бульона из кубиков, 4 сладких болгарских перца, 3 помидора, 2 луковицы, 80 граммов копченого шпика, зелень петрушки, щепотка мускатного ореха, соль, перец. Свинину нарезать небольшими порционными кусками, слегка отбить. Шпик нарезать кубиками, лук очистить и порубить. Обжарить все вместе до золотистого цвета 8 минут. Перец вымыть, удалить семена и нарезать полосками. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и измельчить 4 минуты. Добавить подготовленные овощи к мясу, влить предварительно разогретый бульон, приправить солью, перцем, мускатным орехом и тушить на среднем огне 15 минут. Готовое блюдо выложить на тарелке и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. 3 минуты. Рецепт рассчитан на 5 порций, время приготовления 30 минут. Судак, запеченный с сыром. 300 граммов филе судака, 100 граммов сыра тертого, 70 граммов масла сливочного, 130 граммов зелени петрушки и укропа, 2 головки репчатого лука, 20 граммов маслин, 20 граммов оливок, 1 лимон, соль, черный перец, молотый, по вкусу. Филе рыбы и лук дважды пропустите через мясорубку. Добавьте сыр, размягченное масло, соль, перец и перемешайте. Массу разделите на 2 части. В одну часть добавьте рубленную зелень. В форму, смазанную маслом, выложите слой с зеленью, а затем без зелени. Запекайте в духовке до готовности. Охладите, переверните форму, выложите запеченную рыбу на блюдо, оформите лимоном, зеленью, маслинами и оливками. Рецепт рассчитан на 4 порции. Куриная печень с сыром. 500 граммов куриной печени, 1 головка репчатого лука, 100 граммов твердого сыра, 100 граммов сливочного масла, соль, перец черный, молотый по вкусу, 1 щепотка мускатного ореха молотого, зелень петрушки и укропа. Печень отварите с репчатым луком в подсоленной воде и откиньте на сито. Добавьте тертый сыр, сливочное масло, оставьте часть на оформление. Перемешайте, пропустите через мясорубку 2 раза, посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и взбейте. Выложите на блюдо, оформите сливочным маслом и зеленью. Рецепт рассчитан на 6 порций. Торт с курицей и грибами. 3-4 штуки вафельных коржей, 800 граммов мякоти курицы, 400 граммов шампиньонов, 200 граммов репчатого лука, 200 граммов сливочного масла, 150 граммов сыра, 100 граммов густых сливок, мускатный орех, соль, перец черный молотый по вкусу. Филе курицы нарежьте кусочками, обжарьте вместе с луком, нарезанным полукольцами. Грибы нарежьте ломтиками и обжарьте в масле, затем добавьте мускатный орех, соль, перец, сливки. Хорошо перемешайте с курицей и луком и протрите в кухонном комбайне. Вафельные коржи прослоите приготовленной массой. Сверху нанесите тонкий слой, посыпьте тертым сыром, запекайте в духовке до образования золотистой корочки. При подаче оформите зеленью. Рецепт рассчитан на 8 порций. Оладьи из печени. 1 кг печени говяжьей, 400 г отварного риса, 300 г репчатого лука, 200 г растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу, 200 граммов сметаны. Подготовленную печень пропустите через мясорубку, соедините с рисом и мелко рубленным обжаренным луком. Заправьте солью, перцем, перемешайте. Обжарьте оладьи на масле до образования румяной корочки. Подавайте со сметаной. Рецепт рассчитан на 8 порций. Закуска из ветчины. 300 граммов ветчины, 100 граммов твердого сыра, 100 граммов сливочного масла, зелень. Ветчину нарежьте тонкими длинными полосками. Размягченное сливочное масло взбейте с тертым сыром. Дно формы застелите пищевой пленкой и выкладывайте поочередно ветчину и сыр с маслом, чтобы получилось 3 слоя ветчины и 2 слоя сыра с маслом. Хорошо охладите. Выложите закуску на блюдо, снимите пленку, нарежьте на порции и оформите зеленью. Рецепт рассчитан на 6 порций. Творог с перцем. 200 граммов творога, 1 сладкий перец, 50 граммов сметаны, 2 столовые ложки зелени укропа, рубленный, 10 граммов желатина, 40 граммов воды, соль, перец красный молотый по вкусу, зелень петрушки. Залейте желатин водой на 30 минут. Затем подогрейте на водяной бане до полного растворения крупинок. Творог протрите через сито, добавьте сметану, укроп и мелко нарезанный сладкий перец, заправьте солью, молотым перцем, влейте желатин и перемешайте. Выложите массу в форму, охладите. Перед подачей освободите творожную массу от формы, погрузив ее на несколько секунд в горячую воду, и выложите на блюдо, оформите зеленью. Рецепт рассчитан на 2 порции.